Глава вторая. Москва, Петровка, 38. 17 августа 1945 года. Александр Михайлович Урусов родился и вырос в бедной рабочей семье, потому был сдержанным, привык больше слушать, нежели говорить. Говорил он только тогда, когда этого требовало дело, или когда обстоятельства складывались так, что молчать было невозможно. К примеру, сегодня ему пришлось созвать внеплановое совещание, на повестке которого значился единственный и очень важный вопрос. Жизнь в послевоенной столице понемногу налаживается. Вы, товарищи, сами видите, с каким размахом идет строительство, как ремонтируются дороги, как восстанавливаются заводы и фабрики, тихим усталым голосом говорил комиссар. Вся страна ударно трудится, и наш уголовный розыск работает без выходных и праздников. Вот сколько за последние месяцы ликвидировано организованных банд и арестовано криминальных элементов. Урусов потряс стопкой машинописных листов с бесконечным списком фамилий. Подчиненные, а это были заместители комиссара, начальники ведущих отделов и старшие оперативно-розыскных групп, одобрительно загудели. Уж кто-кто, а они были в курсе проделанной работы. Благодаря в том числе и нашим усилиям, «общий уровень преступности в стране и в столице снижается», продолжал Александр Михайлович. «И все бы ладно, если бы не один омрачающий нашу социалистическую родину факт». Гул стих, собравшиеся в большом кабинете вопросительно глядели на комиссара. «Наркотики», — отчеканил Урусов, и сказанное по слогам слово эхом заметалось под высоким потолком. «Наркомания досталась Советской России по наследству». В начале 20-го столетия психоактивные вещества стали показателями принадлежности к новым эстетическим субкультурам. В богемной русской среде элитным наркотиком считался гашиш, а также кокаин, появившийся в России перед Первой мировой войной. Затем в ряд элитных перекочевали и эфир с морфием. Причиной стремительного распространения наркомании, как всегда, стала жесткая политика запретов. В империи на время войны был введен сухой закон, под запрет попали водка, вино, самогон и даже пиво. В этих условиях жители российских городов быстро нашли замену алкоголю в доступном поначалу белом порошке. Февральская и Октябрьская революции открыли шлюзы для самых отвратительных форм наркомании. Если до войны кокаин был наркотиком для богатых, то военная неразбериха и революционные потрясения сделали кокс доступным для всех слоев общества. И волна марафета буквально накрыла большие города Советской России. Примечание. Кокс – одно из жаргонных названий кокаина. Всего же у самого популярного наркотического вещества в мире насчитывается более сотни названий. Кошка, кокос, белая лошадь, снег, си, тетя Нора, иней, пыль, орех – Чарли и тому подобное. Заядлыми кокаинистами были многие балтийские матросы, цвет и опора большевиков. Нередко среди нюхачей встречался и пролетарский рабочий люд, готовый за полосу кокса пойти на любое преступление. Руководство первого в мире пролетарского государства пыталось бороться с наркоманией. С 1919 года за распространение дури начали судить и отправлять за решетку. Правда, через 3 года этот состав преступления из Уголовного кодекса исчез, а окончательно закрепился только в УК РСФСР 1926 года. Однако никакие карательные меры в борьбе с наркотиками не помогали, пока удар по ним не был нанесен водкой. В августе 1924 года на прилавках магазинов появилась «Русская горькая» – государственная полуводка, крепостью всего 20 градусов и по цене 1,5 рубля за бутылку. После этого резко упал уровень самогоноварения, а распространение наркотиков прекратило свой рост. В декабре крепость «Русской горькой» поднялась до 30 градусов, случился ажиотаж, и до Нового года народ раскупил 500 000 бутылок. К наркотикам интерес стал ослабевать. Воодушевленная успехом партия большевиков сделала очередной подарок народу. Монополизировала производство и продажу водки, доведя ее до стандартной крепости в 40 градусов. И с этого исторического момента в Советском Союзе начался закат наркопотребления. Горячительные напитки становились все более доступными. Каналы поступления в страну сильно действующих наркотиков постепенно перекрывались, а контроль продажи и использования обезболивающих препаратов ужесточался. Кабинет комиссара Урусова был похож на тысячи других таких же кабинетов, разбросанных по учреждениям и наркоматам Москвы. Зато в здании управления Московского уголовного розыска таких кабинетов больше не было ни у кого. Даже оперативно-розыскные группы, состоявшие из 6-10 оперативников и работавшие на первом этаже, занимали помещение чуть меньшей площади. В остальном это был стандартный кабинет советской номенклатуры. Обшитая шпоном и покрытая лаком мебель и такие же стеновые панели. Громадный письменный стол и приставленный к нему торцом длинный стол для совещаний. Стулья, кресла, шкафы, секретер и плотные портьеры на окнах. Высокие напольные часы с боем и бордовые ковровые дорожки. Полдюжины телефонных аппаратов и настольная лампа под неизменным малахитовым абажуром. Письменный прибор с ручками, календарем, пепельницей, увеличительным стеклом и, конечно же, развешанные по стенам портреты Сталина, Берии, Дзержинского. О насыщенном событиями прошлом старинного двухэтажного здания на Петровке напоминал лишь изразцовый печной бок, тускло блестевший посередине дальней стены. Из-за размеров кабинета все звуки, будь то перестук маятника напольных часов, шаги или слова его хозяина, отражались от стен от высокого потолка. Перемешиваясь меж собой, они создавали иллюзию нахождения в театре или под куполами церкви. И только стойкий запах табачного дыма возвращал посетителя сего кабинета в действительность. О полной победе над наркоманией говорить было рано. Она все равно существовала, но глаз обществу не мозолила. Жила тихонько в подворотнях, в притонах, продолжал комиссар Урусов. Однако в последние пару месяцев она напоминает о себе все громче и громче. Многие из вас наверняка слышали о случаях гибели москвичей от приема неизвестного наркотического препарата. «Есть такое дело», — прогудел подполковник Лоскутов, грамотный, но невыносимо ворчливый ветеран угрозыска. «Третьего дня только выезжал с группой в заброшенный дом с тремя покойниками». «На Чаплыгина?» «Так точно. Это последний случай, мне о нем докладывали. А всего за летние месяцы погибло более 20 человек. Есть такое подозрение, что люди погибают от передозировки в неизвестном нам притоне, после чего содержатели этого притона попросту избавляются по ночам от тел, вывозя их на пустыри, в заброшенные дома или в ближайшие к городу лесополосы». Далее Александр Михайлович рассказал об обеспокоенности Московской партийной организации и руководства НКВД появлением нового наркотика. Следовало срочно принимать меры. «Пока мы ничего не знаем о новом наркотике, ни каналов его поставок в страну, ни химического состава, ни способа воздействия на человеческий организм», сказал он в заключении. «Те, кого удавалось задержать, несчастные люди, наркоманы. Никто из них ни сном, ни духом не ведает о происхождении препарата и о том, как он попадает в Москву». «А лаборатория, Александр Михайлович?» снова подал голос Лоскутов. «Медики из нашей лаборатории что говорят?» «К сожалению, взять препарат в чистом виде еще никому из наших сотрудников не удавалось. Поэтому медики работают с анализами крови и мочи. Исследуют, пытаются выделить вещества, установить исходные формулы, но...» — развел Урусов руками. — «Пока ничего. По той же причине, вероятно, происходят смертельные случаи. Покупатели этой гадости не знают состава и портачат с дозировкой. Вот и натыкаемся на трупы в самых неожиданных местах». Помимо обеспокоенности высокого начальства появлением нового наркотика, имелась еще одна причина созыва внепланового совещания. Вчера Александр Михайлович лично присутствовал на похоронах сына старинного друга семьи. Друга, здоровяка-красавца, участника войны, полковника запаса, смерть сына буквально подкосила. Он был не похож на себя и на похоронах едва стоял на ногах. Женщина-врач совала ему в руки какие-то таблетки. Еще полгода назад сын числился лучшим учеником выпускного класса средней школы. Хорошо сдал экзамены, поступил в МГУ. И вдруг появились какие-то сомнительные знакомые, секреты от родителей, нездоровый интерес к деньгам, нервозность, раздражительность. Родители отнесли эти изменения в поведении насчет переходного возраста. И напрасно. Потому что, когда прояснилось, в чем дело, было уже поздно.